кругом-кругом вернулся к своему месту, оделся и, расстроенный, ушел с пляжа. Он отправился выпить. У кафе, где всегда было приличное сухое вино, стоял понурый гражданин лет 40. Неделин не раз уже встречал его здесь, всегда пьяного, полупьяного или с похмелья, всегда в дешевых джинсах, ширинка которых застегивалась на одну пуговицу, всегда в одной и той же серо-зеленой рубашке в клеточку. Не раз уже он подходил к Неделину, дрожа и говоря откровенно: «Мужик, дай сколько-нибудь, умираю, хоть 20 копеек». И Неделин давал, сколько рука из кармана захватит мелочи. Подошел гражданин и теперь. — Ты вчера у меня просил, — напомнил Неделин. Пьяница посмотрел на него с обидой, грустно сказал: — А сегодня я что, уже не человек? — Пойдем в кафе, — пригласил его Неделин. — Зачем? — Посидим, выпьем. — Кончай шутить. — Кроме шуток. — А зачем тут сидеть? — оживился пьяница. — Тут дорого. — Зачем это? — Хочешь нормально выпить, так? — Так. — Тогда пошли. Все тебе будет. И он повел Неделина и через минуту привел в какой-то двор. Они поднялись на второй этаж двухэтажного дома. Прошли сквозь квартиру, которая казалась брошенной, нежилой, на просторный балкон с чугунными старого литья перилами. Балкон устилали грязные подушки. Два или три засаленных одеяла, засоренные крошками, бумажками, стаканы и бутылки из-под вина тут же лежали. Убрав стаканы и бутылки, пьяница поднял одеяло, встряхнул и положил обратной стороной. Стало относительно чисто и даже своеобразно уютно. — Давай, башли и жди, — сказал пьяница. Через полчаса они пили полулежа, глядя в листву дерева, нависшего над балконом, и сквозь листья в синеву неба. Неделин рассказывал о себе. Он рассказал все — кем был, кем работал, как жил, как влюбился в ресторанную певичку, как превратился в ее хахаля непонятным образом, как попал сюда, как тут тоже влюбился в валютную проститутку и не смеет к ней подойти. Пьяница попросила писать ее, и оказалось, что это его двоюродная сестра, и он хоть завтра устроит им встречу, можно здесь, можно в номере у Неделина. Договорились? Завтра же. И тоже рассказал о себе. «Я был капитаном КГБ и МВД», — сказал он. «Я убивал, но меня тоже убивали. У меня не было личной жизни. Я сижу в театре. Опера. Вдруг открывается дверь, и на весь театр...» Там Борис Годунов поет. «Но на весь театр...» «Майор Куролапов...» — это моя фамилия. «Майор Куролапов, на выход!» А я с любимой тоже девушкой. Говорю ей «прости» и еду. Срочно. Еду. Дом. Подвал. В подвале вооруженный преступник. Вооружен ножом и пистолетом Макаров, знаешь? Нет? 26 патронов непрерывного боя. У меня тоже пистолет Макаров. И фонарь. Это главное. У меня фонарь, а у него нет. Я иду. Он стреляет по слуху. Пули бьют возле головы. Я ориентируюсь и посылаю ему в глаза луч света. Он слепнет, стреляет наугад. А я прицельно, как в тире, в середину лобной кости, сразу, с одного выстрела. Выхожу, усталый. Смотрю, у входа лежит Сеня, лейтенантик, корешок, шальная пуля. Я так плакал. Я железный человек, но я плакал. Он мне был как сын. Я его хотел женить на своей дочери. У меня была дочь, медалистка, золотая медаль за школу. Плавала в море и не вернулась. Никто не знает. Я второй раз в жизни плакал. Больше никогда. Сейчас плачу. Это не то. Это не слезы. Это пот души. Слезы пот души. Ты это знаешь? Плакать полезно и нужно.